Холодец, мол, российский. Половина свиной головы, две свиные ножки, 250 граммов свиной кожи на 1 килограмм субпродуктов. Красный стручковый перец, 5-7 горошин черного перца, 1 головка репчатого лука, 2 яичных белка, соль по вкусу. Опалить, очистить, хорошо промыть свиные ножки, обработать свиную голову, разрубить на части, отскоблить, промыть кожу, порезать на небольшие куски. Подготовленные продукты положить в кастрюлю, залить холодной водой, нагреть до кипения и посолить. Положить в отвар небольшой кусочек красного перца и горошки душистого и черного перцев за 1 час до окончания варки. Взбить 2 яичных желтка и аккуратно влить в кастрюлю. Проварить их, сильно взбивая в течение 5 минут. Вынуть сварившееся мясо, разобрать и порезать на маленькие кусочки. Бульон дважды процедить через влажную салфетку, мясо разложить в формы и залить процеженным бульоном. Поставить студень в холодное место. Подавать с горчицей, огурцами и хреном с уксусом.